первыми лучами солнца проснулся конокрад, и они со слепым совместными усилиями разбудили пригоршню. Тот не хотел просыпаться и бормотал: «Отстань, Андрюха!» Наконец он все-таки проснулся, и вскоре можно было выдвигаться. Наскоро посовещавшись, решили не отступать от вчерашнего плана, двигаться восточнее маршрута Афара и ждать случая, чтобы отбить пленного. Вчерашняя ночная стрельба была где-то сзади, ближе к горам, и ничего не меняла. Автомат у слепого пригоршня забрал. По этому поводу возник спор, конечно. Пригоршня твердил, что он лучше подготовлен, а слепой напоминал, что он слепой, свое оружие ведунам все-таки не дарил, так что подготовка подготовкой, а ствол нужно было беречь. Конокрад отдал слепому старенький люгер, так что с автоматом ему в конце концов пришлось расстаться. Пистолет был в исправном состоянии, ухожен и смазан, как и все вещи в хозяйстве конокрада. «Имей в виду», – расставаясь с калашом, заявил слепой, – «вернешь в тройном размере». «Сочтемся», – заверил пригоршня. Потянулись унылые однообразные перелески и овраги. Холмы остались позади еще вчера, здесь местность была ровная, и чувствовалось, что эти края были заброшены давно, еще прежде того, как образовалась зона. Но мало-помалу стали попадаться и следы человеческого присутствия. Например, ограда из колючей проволоки, тянущаяся поперек пустоши. «Это что здесь было?» – спросил слепой. «Почему огорожено?» Пригоршня пожал плечами, а конокрад без особой уверенности ответил. «Вроде военным эти места отдали. Давно, еще до зоны. Учения здесь проводили, испытания техники и все такое прочее». Ограда была старая, проволока давно изорвалась и проржавела. Теперь на столбах болтались обрывки. Вскоре нашлось подтверждение словам Миши, сталкером встретились брошенные машины. Все очень старые, проржавевшие насквозь. С трудом можно было разобрать, что когда-то они были выкрашены в цвет хаки. Между остовами грузовиков недовольно шипело и плевалось искрами электро, да ветер свистел в выбитых окнах, и больше никакого движения. «Мрачное местечко», — заметил слепой. И снова никто не ответил. Место было и впрямь мрачно и навевало тоску. От стоянки вела дорога, от которой остались лишь отдельные участки выщербленного асфальта. Дальше лежала пустошь, и видно было далеко. Дорога вела к группе строений, также обнесенных колючкой. Над обвалившимися кровлями торчала наблюдательная вышка. «Давайте туда заглянем», — предложил пригоршня. «Я на эту вышку поднимусь осмотреться, а то бредем вслепую». «Самый правильный подход», — заметил слепой. «Брести вслепую и не мешать собственной удаче». Однако на этот раз его не послушали, и троица свернула к руинам. Разглядев на воротах звезды, пригоршня заметил. «Военная часть и звезды еще с советских времен. Старая, значит, постройка». Сталкеры прошли по плацу, где между потрескавшимися бетонными плитами пробилась трава, по пути заглянули в здание. Все было давным-давно заброшено, и нигде не наблюдалось следов человеческого присутствия. Потом пригоршня забрал у конокрада бинокль и отправился на вышку. Слепой с Мишей остались ждать внизу. Сперва сверху доносился голос Никиты, ругающего сломанные ступеньки, потом он стих. «Это место военные себе забрали, так я слышал». Снова опустился в воспоминания Миша. «Когда выработки в горах забросили, эти места все равно обезлюдили. Делать-то здесь нечего, если шахты закрыты. Здесь и до зоны вполне могли всякие ведуны с лешими водиться. Никто бы не знал. Поэтому ненужную землю отдали воякам. Все равно никто ею не пользовался. Ну и сам видишь, они здесь обустроились, колючкой огородили свои владения». «Так заброшено же все давным-давно», — заметил слепой. «Здесь заброшено, а если дальше на север пройдем, то поновее что-то встретится. Здесь и военные части, и полигоны, и исследовательские центры. Когда вся эта суматоха с зоной началась, военные своих эвакуировали. Тогда много шума было. Приказ всем уезжать. Потом, как я слышал, кое-кого Министерство обороны снова вернуло. Приказали им, чтобы были опорные пункты в зоне. А для чего? Никто не знает. Как раз у нас на пути, если так и будем шагать, не сворачивая, будет такой опорный пункт. Там, может, и сейчас какие-то службы». «А ты много об этих местах знаешь», — Местный, что ли?» «Нет, я не местный, но родители здесь когда-то жили. Не совсем здесь, там дальше». Конократ неопределенно махнул рукой. «Так я малым к бабке летом приезжал. Мы с пацанами везде лазили, хотя колючая проволока тогда была, конечно, повсюду. Ограды, заборы, иногда и патрули ходили. Как за нами грозили собаку спустить, было дело. Я тогда на стрельбище гильз насобирал, как сталкер. Среди аномалий прошел и с хабаром возвращался. И тут патруль». Миша улыбнулся детским воспоминанием. Тут сверху окрикнул пригоршня. «Вижу цель. Далеко, толком не разобрать. Но идет какая-то группа людей. А фар больше некому. И еще кое-что». «Что там? Что?» – заволновался Миша. Но пригоршня больше ничего не сказал. Объяснил он только, когда спустился. Вид у него был довольный. «Есть еще один отряд», – радостно объявил он. «Хорошо идут. От Афара отстали, но догонят сегодня же». «И чего ты радуешься?» – спросил слепой. «Это вояки, гадом быть. Те, которых Афар на берегу потрепал, они за ним идут, преследуют. Злые, небось, что он их так провел». «Какие вояки? На каком берегу?» – удивился Конократ. «Долго говорить. За Афаром спецы шли. Он им на берегу озера засаду устроил, побил крепко. Они сейчас за ним торопятся. Значит, все внимание Афара на них. Это нам на руку, понятно?» «Это если удача на нашей стороне будет», – вставил слепой. «А на чьей еще?» Пригоршня даже удивился. «В общем, поднажать надо. Обгоним Афара, и он окажется между нами и спецами. А нас он знать не будет, а спецы-то за ним гонятся. Спешат, шумят. Вот и выдадут себя». Слепого осенило. «Так это твои спецы ночью стреляли?» «Точно!» – обрадовался его догадке пригоршня. «Они, если без хорошего проводника по зоне идут, то без шума не обойдутся. Наверное, думали Афара ночью догонять, вот и влипли. На мутантов нарвались, или кто-то в аномалию влез. Знаешь, как оно бывает? Идет отряд, вдруг один человек куда-то валится, крики, искры, грохот. Тут уже чисто привычка срабатывает, пару раз по кустам пальнуть. Ну и пошла жара. А если мутанты наскочили, так и вовсе». «Вряд ли аномалии», — предположил слепой. «Они долго палили». «Стрельба хорошая была, да. Значит, мутанты. И я думаю, отбился майор Костя. Но и быстро идти у него не выйдет. Тем более не выйдет идти скрытно. Они будут еще в разные неприятности влипать. Вот попомни мои слова». «Это верно», — присоединился Конократ. «Зона, она такая. Она новичку быстро объяснит, что здесь можно, а чего нельзя ни в коем случае. А уж как он науку закончит, в живом виде или в мертвом, это...» «Зависит от удачи», – закончил слепой. За время дневного перехода стрельба в отдалении раздалась еще дважды, и оба раза где-то в стороне гор. По всему было похоже, что пригоршня прав. У военных срабатывал натренированный за годы службы рефлекс. Если происходит непонятное, лучше пару раз проверить пулей подозрительное место. Ну, а непонятная зона всегда готова подкинуть. Пригоршня радовался и подгонял спутников. И к вечеру он был уверен, что куда бы ни вел своих людей Афар, его удалось обогнать. «Еще немного, и можно будет влево сворачивать, чтобы путь ему перерезать. Знать бы еще точно, что Андрюха у него. Как только попадется подходящее местечко с хорошим обзором, поищем Афара». Такое место встретилось уже под вечер. Одинокий холм со старой сосной на вершине. Дерево было кривое, разлапистое, с густой кроной. Пригоршня вскарабкался на верхушку и долго торчал там, изучая в бинокль окрестность. Спустился он раздосадованный. Уже по его лицу можно было заключить, что ничего Никита не высмотрел. «Ни черта!» – буркнул он. «Потеряли! Где теперь искать эту гниду? Как Андрея найдем?» «Ночью смотреть нужно», – заявил Конократ. «Костер издалека заметен». «Это если они разведут костер», – вздохнул слепой. «Афар знает, что за ним погоня. И если мы стрельбу услышали, так и он тоже вполне мог». Больше обсуждать не стали, но слепой заметил, что после этой остановки маршрут изменился. Пригоршня, придерживаясь старого плана, стал уводить западнее на перерез предполагаемому движению Афара.